Глава 10. Море, солнце, пляж с золотым песком и шикарный мужчина в соседнем шезлонге. Что еще нужно для счастья девушки? Пока мы летели, я думала, что мой отдых ограничится прогулками вдоль берега, ведь на дворе все же начало мая. Снег у нас только недавно растаял, и солнышко еще не баловало своим теплом, а люди ходили одетые. Но здесь все иначе. В этом сказочном месте, можно сказать, самый пик. Отменная температура и теплое море, в которое я сбегала уже не один раз. Вода буквально заряжала меня энергией и прибавляла сил. Спасибо Яру, после заселения в шикарный отель, который я уже не хочу покидать, мы спустились на первый этаж, где я прошлась по магазинам. Купила 3 купальника, парео, шляпы, полотенце, крем для загара. В общем, все то, о чем я не додумалась позаботиться заранее. Так вышло, что я взяла всего один чемодан, и вещи в нем оказались не по здешней погоде. Вот куда я пойду в кофте и джинсах? Тут за 30. Марита опять нахмурилась. Что-то не нравится? Ты что? Еще как нравится? Просто я не угадала с погодой. У меня вещей нет. Можешь походить в этом соблазнительном бикини. Яр приспускает свои брендовые очки, чтобы окинуть меня жарким взглядом. «Не смешно», — бурчу, кутаясь в полотенце. «Хотя, может, я и правда купила слишком откровенный купальник, ниточки и ткань. Но здесь все такие». «Хорошо. Одежда не проблема, магазинов здесь полно. Ты пойдешь со мной по магазинам? Серьезно?» Не встречала я еще мужчин, готовых посвятить свое драгоценное время такому делу. «Я не против. Но, боюсь, у меня есть конкурентка», — усмехается Яр, поворачиваясь ко мне, а потом косится на часы. «Кто?» «Мари, поганка, как ты могла улететь сюда без меня?» Раздается до боли знакомый голос, и я с неверием поворачиваю голову и смотрю на подругу. «Она реально здесь?» Света подходит к нам в черном бикини, при этом так качая бедрами, что на нее оборачиваются почти все. Впрочем, при виде хмурого Никиты, следующего за девушкой, интерес любопытствующих тут же улетучивается. «Подружка, какое классное место! Яр, спасибо за номер, он шикарен!» «Отдыхай, рыжик!» — усмехается жених, откидываясь на спинку шезлонга. Смотрю на подружку и по-прежнему не верю, что она здесь. Это какие же у меня могут быть отменные каникулы? Как ты здесь оказалась? Прилетел на самолете. Не только у твоего муженька он есть. И по-детски показывает язык Яру, который с трудом сдерживает смех. Света, да тебя туда буквально засунули. Ты что там дома учудила, что они и Никиту как родного приняли? Он вообще-то сделал мне предложение. Я согласилась. А при вопросе, кто против, я крепко держала пистолет. Знаешь, желающих возражать не нашлось. Поразительно. Слушай, хороший вариант, возьму на заметку. В твоем случае нужно, чтобы на свадьбе вообще никого не было. Тогда и возмущаться будет некому. Вот смотрю на их перепалку и действительно вижу друзей. Яр и мне друг. Но между нами прямо искры летят. Вот то самое отличие, которое я искала. Тоже учту. Так ты приехала отдохнуть? Я прилетела, чтобы выбрать с подругой свадебное платье. Отлично. Мари, выбери себе. Я еще не согласилась на брак. Вот ты упрямая. Но платье все же посмотри. Ребята, я балдею с вас. Вы такие гармоничные. Это шутка. Так, подружка, пошли купаться. Раз уж ты прилетела, то давай отдохнем, а заодно и загорим. Я только за. Яр, ты с нами? Нет. Хочу с женихом поговорить. А вы идите, развлекайтесь. Мы даже не спорим. Море — это здорово. В нем растворялись все мои страхи и переживания, даруя спокойствие и только хорошие мысли. Тут меня точно не найдут. А значит, и не убьют. Со своим делом я пока не определилась, поэтому отпуск как нельзя кстати. А Яр? С ним непросто. Но, думаю, у нас может что-то получиться. Нас тянет друг к другу, и мы вместе ищем точки соприкосновения, разговариваем, раскрываем тайны и пытаемся понять друг друга. Между нами не просто симпатия и уважение. Есть именно та страсть, которую я искала в мужчинах. И если честно, именно Яр подходит под мой список. Красив, умен. Я у него в приоритете. Работа ему важна, и я это вижу, но он готов ее отложить. А еще жених не читает мне нудные лекции. Зато у нас похожие вкусы в кино и музыке. Романы, правда, он не читает, но Ярослав романтик наяву. Он тот самый опасный герой из книжки, в которого влюбляешься с первых страниц. Плывя на волнах, поворачиваюсь в сторону берега и смотрю на мужчин, которые бурно что-то обсуждают. Опять какие-то тайны. Мари, не обращай на это внимания. Лучше расслабься. Свет подплывает ко мне на надувном матрасе, которого у нее не было. Она ведь его не украла. Да я, если честно, и не хочу знать, что они там обсуждают. Меньше знаешь, крепче спишь. Золотые слова. Это точно. Учитывая, что их секреты попахивают чем-то опасным. Света, слушай, а как ты решилась на брак? Спрашиваю, и подружка довольно улыбается. А чего тянуть, если мое счастье, вот оно? Никит, правда, тугодум? И это мне пришлось делать предложение, но тут он быстро смекнул и сразу согласился. Серьезно? Ты сделала предложение? А что такого? Я нашла свое счастье и не отдам его какой-нибудь крашеной лохудре. Он мой. Света, ты это нечто. Но все же, как ты поняла, что он тот самый? Просто раз и прозрела? Почти. И так хитро смотрит на меня. Знаешь, Мари, есть один способ понять, дорог тебе человек или нет. Просто представь, что он исчезает. Не сбегает и прячется, а умирает на твоих глазах. Если тебе больно, то это и есть любовь. А если ты вздыхаешь спокойно и даже рада, то он точно не твоя половинка. Знаешь, у нас ведь тоже не сразу получилось. Сначала я к нему, а он от меня. Потом я обиделась и воротила нос. Но он тогда каждую ночь приезжал к моему дому и ночевал в машине под окнами. При этом на капоте всегда лежали красивые букеты. Мужчины те еще романтики в душе, но не всегда умеют говорить об этом. Поступки — да, а вот разговоры часто хромают. Так вы ругались? И не раз. Потом решили, что будем просто друзьями, и секс у нас будет по дружбе. Смешно звучит, но знаешь, мы словно сами придумали эту отмазку, пока собирались с мыслями и обдумывали, как быть дальше. Мне нравились наши прогулки, я улыбалась, когда он срывал цветочки с клумбы, лишь бы порадовать меня. Знаешь, ты понимаешь, что это твой мужчина, когда тебе не важна цена подарка, и ты не обижаешься и на обычный леденец. С Никитой можно просто помолчать. Порой он словно мои мысли читает. Обнимает, когда нужно. Или рассказывает дурацкие анекдоты, чтобы рассмешить. Может увезти в никуда или просто покатать по городу, когда я грущу. Он терпит все мои выходки. Прошел дурацкие проверки отца и братьев. Нет, такого мужчину я больше нигде не найду. Света, пожалуй, впервые говорила так открыто и так глубоко. Каждую ее фразу я примеряла на себя и поражалась ответом. Буду ли я плакать, если Ярослава не будет рядом? Да я сама умру. Кто еще меня так обнимет, поцелует? Кто помолчит или поддержит? Яр — моя защита и поддержка, которую я даже не прошу. Он просто есть. Он тот, кто присматривает, даже если его нет рядом. И я всецело доверяю ему свою жизнь. Да, мы знакомы не так давно, но у нас есть то самое единение душ. Ну как, я помогла тебе определиться? Или отдашь колечко мне? Шикарное, кстати. У этого дотошного типа есть вкус. Света приподнимает мою руку, и бриллиант словно подмигивает, помогая принять решение. С ним непросто, но он любит меня. Еще бы! Когда ты встретила Глеба, все на ушах стояли, боясь гнева начальника. Тогда чуть головы охраны не полетели, ведь они не уследили за тобой. А я этого не знала. Кажется, подружка осведомленнее меня. А ты в курсе, что он присматривал за мной все эти годы? И что я была интересна ему еще тогда? А он сознался? Что лед тронулся? Каменное сердце ожило? Свет смеется, и ее глаза блестят. Но ты же была тогда в комнате и не слышала? Я думала, он скажет, что просто наблюдал. Я ведь помню его частые вопросы о тебе. Как ты живешь, почему грустишь? Нравится ли тебе работа, универ? Стоп. А вот об этом я как-то не подумала. А ну-ка, признавайся, он причастен к тому, что я поступила в столицу на бюджет? Света отводит взгляд и хочет отплыть, но я хватаю ее за матрас. Смотри мне в глаза. Это он? Неужели он не верил в меня? Так я учусь по блату. Мари, только не злись. Это я сделала. Что? Такого поворота я точно не ожидала. Подружка, ты так усердно училась, я ведь видела. Сама с тобой книжки штудировала. А Москва любит богатых и влиятельных. Даже если ты гений, это поймут только если у тебя есть связи. И говорю сразу, ты прошла сама. Твоих баллов было достаточно. Однако декан получал на лапу и таких, как ты, отсеивал. Но звонок моего отца сразу вставил ему мозги. Так что считай, ты поступила сама. Я просто убрала тех, кто давал взятки. А Иван? Увы, пришлось из-за него похлопотать. Ты ведь любила этого козла. Хотя я сделала ставку, что, переехав в столицу, ты встретишь нормального мужика. Ну или Яр созреет. Созрел через год. Я ж говорю, мужики тормоза. В общем, подружка, все всегда нужно брать в свои руки. А то они так и не дозреют. Или их уведут. И словно в подтверждение этих слов к нашим мужчинам подошли две знойные красотки в веревочках и начали что-то говорить. При этом так наклоняясь вперед, видно, показывая грудь, что я мысленно хлестнула их по задницам, которые они оттопырили. «Я ему сейчас покажу!» «Ну что, на берег?» «На берег. Но сперва...» «Света, помоги мне с одним делом». «Ты права. Все нужно брать в свои руки». «О, чувствую, ты уже что-то задумала». «Говори, чего хочешь от лучшей подружки. Светочка все сделает». «Отлично. Устрой мне завтра свадьбу».